Можно ли двигаться вперед, пятясь назад, то есть совершая такие поступки, которые не возвышают, а унижают сознание? Координация действий и мыслей с устремлением к свету необходима как непременнейшее условие продвижения. Это можно назвать соответствием или согласованностью. Человек смотрит вперед, и надежды его сосредоточены на будущем, а ноги ступают назад. Это ли согласованность? Никакие обстоятельства не могут служить оправданием отступления. Формула «вскую оставил еси мя» дана не для отступления, а для того, чтобы знали, что при достижении критического момента бывает особенно темно и беспросветно, и кажется, что оставил владыка, и что впереди ничего. И через это трудное испытание тоже надо пройти. Не может оставить владыка, хотя бы все очевидности говорили против этого. И тьма сменится светом, надо лишь силы найти, выдержать, то есть претерпеть до конца. Через это все проходили, идущие к свету.